Последний всадник апокалипсиса о Солженицыне опубликовано в журнале «Медведь» номере 144 за 2010 год. Мы привыкли к всадникам с картины Дюрера, страшным не от мира сего, мистическим. Ужасно смертельная поступь коня блед соответствующим всадникам. Убийствен галоп вороного коня, коня войны и смуты. Никто из нас никогда не видел этих вестников конца времен. И, конечно, не увидит. Бога и его свиту видевший умрет. Бог щадит слабого человека и является ему то в горящем кусте, то вообще за кадровым голосом от автора. Благо, первый и главный автор и есть, а мы только соавторы, и наши имена в деле творения, петитом, в сносках. Всем спасибо. Когда Иоанну на Патмосе было дано откровение, он, увидев ужасный свет и ангела Господня, просто зажмурился и простерся ниц. Всадники апокалипсиса для нас — это что-то вроде дикой охоты короля Астаха. Черные кони, черные всадники, глухие капюшоны, горящие глаза гепардов, факелы. Никто не ждал, что последний всадник апокалипсиса явится к нам пешком с арестантской сумой, в лагерной робе с номерами, с простецкой внешностью крестьянина-середняка, подстриженный в скобку под горшок, с реденькой тщедушной бородкой. Никто не ждал, что в руках у него будут не меч и не весы, а торба книг. Правда, истина, приговор 1/6 части суши и еще порядочным кускам этой самой суши в виде Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Лаоса, будущей Кампучии, 1/3 Африки, Кубе и будущим боливерианским демократиям и вообще всем, кто попался на коммунистическую удочку и сплясал под социалистическую дудочку безбожных крысоловов. Последний всадник апокалипсиса прошел весь крестный путь Иисуса и его пророков, только без этого баловства, без воскресения из мертвых. Сначала, как водится, его закидали дохлыми кошками по Лермонтову. Провозглашать я стал любви и правды чистой ученья. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. И дальние зачастую бросали тоже. Потом недолгая слава, апофеоз, марш победителей. Все якобы приняли христианство, все якобы строят капитализм. И финал. Язычники возвращаются к своим капищам, к своему социализму, к своим кумирам. А если не возвращаются, то притворяются. Церковь и инквизиция сами по себе, а вечно гонимый Христос сам по себе. То есть высокочтимый Солженицын, изданный, награжденный и включенный в школьную программу, и Сталин почти с тем же статусом, но в отличие от Александра Исаевича, претендующий на имя России, и даже призер этого списка. Полный успех мух, как составной части котлет. Вы уже догадались, что последнего всадника апокалипсиса, нашего вчерашнего современника, звали Александр Исаевич Солженицын. Превращение отрока Варфоломея. Солженицын был хорошего рода и абсолютно непролетарского происхождения. Отец, Исааки Семенович, был работящим и верующим крестьянином Северного Кавказа. Такой трудовой середняк. Мать, Таисия Захаровна Щербак, была явно из кулаков, то есть дочерью хозяина, богатейшей на Кубани экономии, хозяйства вроде хутора. Причем начинал он чабаном, а богатство добился собственным умом и трудом. Потом разные горлохваты из агитпропа будут писать, что с таким происхождением можно было стать только антисоветчиком. Правильный классовый подход. Жаль только, что не сработал у Саввы Морозова, у кучи восторженных интеллигентов и даже землевладельцев, жертвовавших на динамит, на эсеров, на большевиков и прочие прелести. Да и у братьев Ульяновых, интеллектуалов и дворян, и у сестрицы их Аннушки тоже могло бы хватить ума не рубить сук, на котором сидела эта семья и множество других семей в России. Мне тоже, кстати, жалко наших имений в Смоленской губернии, дедушкино дворянское достояние, мукомолин на Волге с бабушкиной купеческой стороны и доходных домов пополам с ювелирным магазином в Питере. Своя ноша карман не тянет. Но родители Солженицына были не просто земледельцами. Они учились, получили хорошее образование и познакомились в Москве. В 1914 году патриот Исааки Солженицын пошел добровольцем на фронт и служил офицером. Он вернулся живым с войны, но погиб в июне 1918 года на охоте. Маленький Саня был посмертным ребенком. Он родился 11 декабря 1918 года. Голод, конфискация и ликвидация стояли у его колыбели. У семьи все отобрали и выкинули Таисию с младенцем на улицу. В 1924 году мать увезла малыша в Ростов-на-Дону, зарабатывая ему на черствый хлеб чем только можно. В 1926 году Саша пошел в советскую школу. Других-то не было. В 1936 году ее закончил. Пришел он в школу отроком Варфоломеем, чистым, светлым, с крестиком на шее. И тут его стали травить и ломать, делая из него Павлика Морозова. Такие отроки-павлики в обязательном порядке заменяли сосланных и замученных Варфоломеев. А юный Саня еще не хотел вступать в пионеры и ходил в церковь. В конце концов, бедного ребенка сломали и сделали, как им показалось, таким, как все. Этой слабости он себе не простил до конца жизни. Это первое бесчестие только усилит будущую ненависть. В конце концов, он стал таки марксистом и в 1936 году вступил в комсомол. Это был единственный путь к образованию, карьере, к выживанию. Волки за право жить вменяли в обязанность быть семилетним несмышленышем. Учился Саня хорошо, писал эссе, стихи. В 10 классе задумал роман о революции, которую его заставили полюбить. В 1936 году Саня поступил в Ростовский университет. Инстинктивно догадываясь, что кормиться в СССР филологией — это очень черная и очень грязная работа, он выбрал себе физико-математический факультет. И правильно сделал. Математика спасла его на войне, позволила выжить в заключении, давала много лет верный кусок хлеба, хотя и без масла. В университете Саня учился отлично, был сталинским стипендиатом, много изучал историю и марксизм-ленинизм. Пригодится для Ленина в Цюрихе и Красного колеса. В 1941 году он получает свой красный диплом и рекомендацию от университета на должность ассистента вуза или аспиранта. А параллельно в 1939 году будущий великий писатель поступил на заочное отделение ИФЛИ, Института философии, литературы и истории в Сокольниках, где сейчас немецкий и французский факультеты ИНЯЗа. Там училась в 1968-1969 годах и я. ИФЛИ был оазисом среди советской казенщины. Немного фронды, немного до октябрьских знаний. Павел Коган тоже учился там. Саня был завзятым энциклопедистом, и театр был ему не чужд. В 1938 году он пытался сдать экзамены в театральную школу Юрия Завадского, но срезался. В апреле 1940 года завидный жених, перспективный студент, сочетается очень неудачным браком со студенткой Ростовского университета Натальей Решетовской, своей ровесницей, после 4-летнего романа. И тут началась война. Продолжение мира. Принято считать, что война — это продолжение политики, то есть мира другими средствами. Но здесь все было наоборот — и война продолжила сталинский советский мир, злобный, голодный, оголтелый и фанатичный. Ничего для Солженицына не изменилось. Война всегда была вокруг. Просто появился немецкий враг вместо врага народа из соседней квартиры. И это было даже как-то симпатичнее и фотогеничнее. Появился выбор. Кроме лагерей, открылась дорога на запад, в окопы. Народ наконец-то обрел какую-то ценность, хотя бы в качестве пушечного мяса. под пулями и снарядами можно было хватануть глоток свободы. Сталин и особисты были все-таки дальше, чем фронт и вражеские войска. Но Солженицын вообще, как почти вся молодежь, рвался на фронт. Однако конный обоз и звание рядового его не устроили, и он пробился в артиллерийское училище. Здесь-то и пригодилась математика. Артиллерия давала шансы на жизнь, в отличие от пехоты. И все-таки боги войны — аристократия. Училище в 1942 году Солженицын закончил лейтенантом. А дальше его дороги легли путями Второго Белорусского фронта от Орла до Восточной Пруссии. Воевал умно и храбро, орудия не терял. Один из всех офицеров дивизиона вышел без потерь из окружения. Довоевался до звания капитана, полученного уже в июне 1944-го. Были и большие награды, которые дают редко. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Он был скромным героем войны. Мог стать и почтенным советским ветераном. Но Бог и судьба хотели сделать его единственным из всех. Солженицын на фронте учился писать, вел дневники, посылал заметки литераторам в Москву и был одобрен самим Лавреневым. Но чаша сия не была пронесена мимо его уст. И, как это всегда бывает, свершилась не воля боевого капитана, а Божья. Его университеты. Военная свобода оказалась обманчива. Молодые военные забыли об НКВД. Разобравшись кое в чем, Солженицын трансформировался в твердого ленинца, и они с товарищем с другого фронта Николаем Виткевичем переписывались через военную цензуру. Костя, на чем свет стоит, пахана, то есть Сталина. Писали резолюции про крепостное сталинское право и открытым текстом собирались создавать после войны подпольную организацию для восстановления ленинских норм. Под самую победу в феврале 1945 года оба фронтовика загремели под арест. Командир дивизиона пожал Солженицыну руку при чекистах, а мог бы и заранее предупредить, чтобы капитан ушел к союзникам. Через несколько лет Солженицын так бы и поступил. Но в 1945 году он был к этому не готов. Поэтому звонкий боевой капитан, как кролик, поехал в сторону Лубянки и дал себя посадить, за что сам же себя бичевал в архипелаге. Все было как у всех. Статья 58-я. Пункты 10 и 11, и 8 лет по ОСО, особое совещание. Математика привела его в шарашку. Тюрьма, но сытая, и работа чистая, под крышей. А красивая шатенка, жена Наташа, оказалась, как многие. В 1948 году предала мужа и заочно развелась с Солженицыным.